Глава 1492. Уборка лагеря орков заняла у Грима всего 15 минут. Кроме вожака оборотней и трех орков 4 класса, которым удалось бежать с тяжелыми ранениями, все остальные воины орков погибли на месте без исключения. Более того, это было только потому, что Грим не чувствовал себя убийцей и не мог утруждать себя погоней за сбежавшими орками. В противном случае, учитывая невероятно ужасную подвижность орков, они никогда не смогли бы избежать преследования легендарного адепта огня. Хотя несколько орков спаслись, их тела были поражены неугасимым пламенем во время короткой схватки. Учитывая мощь неугасающего пламени, эти орки столкнутся с бесконечными пытками и агонией, даже если они выживут. Одной мысли о том, чтобы вести такое мучительное существование, было бы достаточно, чтобы вселить страх в любого. Грим высвободил свой мощный дух и почти в то же мгновение убрал его, быстро осматривая все поле боя. Убедившись, что достойных противников нет, он развернулся и устремился в небо, двигаясь вдаль как можно быстрее. Огромная равнина шириной в сотни километров была для Грима не более чем вопросом 7 телепортаций. Вздымающиеся горы и ревущие реки тоже были не более чем комьями грязи и сточными канавами, которые он мог пересечь одним шагом. Грим превратился в гуманоидное пламя, взрывающееся и постоянно меняющееся в небе. Продолжая извергаться и преобразовываться, он пересек несколько тысяч километров расстояния, оставляя за собой след рассеивающегося пламени на своем пути. Наглое поведение Грима, естественно, привлекло внимание проходивших мимо орков. Обычные орки не могли обнаружить его присутствие. К тому времени, как они, услышав взрывы, поспешили покинуть свои дома, все, что они могли видеть в небе, были цветущие огненные цветы в воздухе. Грим был уже за сотни километров. В этих орочьих племенах всегда были высокомерные и гордые орки. Они взмыли в воздух, намереваясь остановить этого таинственного врага. Однако все они были сбиты с неба огненными шарами еще до того, как увидели появление Грима. Даже орк 4 класса не смог бы защитить себя от неугасающего пламени Грима без подготовки. Если бы им не повезло, что неугасимый огонь достиг их души, они могли бы даже сгореть заживо. Грим не мог побеспокоиться о том, чтобы поговорить с этими орочьими электростанциями, и не было ничего ценного, что можно было бы получить от них. Таким образом, он пробрался через самые населенные районы племен орков и направился к главному храму, расположенному в центральных горах. Горные вершины, которые можно было увидеть после входа в центральные горы, были достаточно высокими, чтобы пронзить облака. Это было необычайно опасное место. Племена орков засоряли поднимающуюся и падающую географию этого места. Быстрое сканирование Гримом с неба количества и интенсивности жизненных форм показало, что в этом регионе живет до 300 тысяч орков. 300 тысяч – шокирующая цифра. Важно отметить, что племена орков не отличались особой продуктивностью. Почти каждый член племени был воином, и все повседневные потребности, от которых они зависели, были получены путем порабощения других видов. Племена орков в основном состояли из орков, но также принимали могущественных минотавров, оборотней, людей, птиц и оборотней. В общем, орки были диким и глупым народом. Они были гуманоидными животными, которые никогда не проявляли сострадания или сочувствия к другим видам. Они были вспыльчивы и невероятно жестоки. Они предпочитали действовать, а не думать и идти в бой, чем вступать в спор. Это были классические мясоголовые, из тех, у кого вместо мозгов только мускулы. Возможно, именно из-за их чистой, неистовой силы звериный бог Оругель выбрал их. Они были благословлены божественной силой и стали варварской, но все же подавляющей силой, которая завоевывала землю за землей, оскверняя изящную цивилизацию за изящной цивилизацией. Из-за острого конфликта в их эстетическом смысле, пантеон орков и пантеон эльфов имели напряженные отношения. Они были почти на уровне заклятых врагов. Отношения пантеона орков с другими видами, такими как люди, морской народ, гномы и подземные существа, также были напряженными. Они были просто слишком кровожадны, из-за чего у них не было ни союзников, ни друзей, о которых можно было бы говорить в мире богов. На данный момент у них были только враги или будущие враги. Даже самые прекрасные цивилизации увянут там, где орки установят свой режим. Все, что останется, это рабы, принужденные к жестокому угнетению и порабощению. Общество также регрессировало бы в немногим большие, чем первобытные племена. Кроме того, орки были слишком плодовиты. Если бы их численность не была истощена войной, Ни один материальный мир не смог бы выдержать бремя поддержания этого ужасного вида, который мог питаться и размножаться, как саранча. Учитывая нормальное течение планарной войны, первым шагом адептов к вторжению в плоскость Мутаса должно было стать тайное проникновение людей, чтобы создать прочную передовую базу. Затем они постепенно расширят масштаб базы, построив башни адептов и межпланетные порталы, чтобы разместить более сильные и многочисленные силы адептов, уничтожая племена орков вокруг них, медленно разрушая основы веры орков, нападая на королевство орков и, наконец, разрушая главный храм. Этот процесс сможет длиться сотни лет. Конечно, чем больше ресурсов и военных сил они вложат в эти усилия, тем быстрее все пойдет. Соответственно, потери адептов возрастут, и потребуется больше времени, чтобы собрать такую силу. Вот почему штаб-квартира адептов часто пробовала эти стратегические блицкриги. До тех пор, пока они смогут уничтожить главный храм до того, как боги сбросят своих клонов, грядущая планарная война будет не более чем односторонней резней. Без помощи орочьих богов, как только орочьи могучие силы этого мира могли остановить злобное и дикое наступление адептов, партия Грима не теряла времени в других регионах. Они направились прямо к своей цели почти сразу же по прибытии, начав свою самую быструю и прямую атаку на храм орков. Храм орков располагался на вершине невероятно высокой горы. На склоне горы было 4 платформы, соединенные лестницей, состоящие из более чем 10 тысяч ступеней, которые позволяли оркам подниматься и спускаться. На каждой из этих платформ располагался орочий лагерь из 1000 воинов. Каждый орк, которого можно было выбрать для станции, был сильным человеком со всего мира. Тем временем храм орков возвышался на самой вершине на несколько десятков метров. Это было величественное зрелище. Она выглядела так, словно была высечена из самой горы и оставалась ее частью, суровой, как здешние горы. В этот момент вожди многочисленных племен орков собрались в зале главного храма. Они смотрели на нескольких орков-шаманов, танцующих вокруг жаровни с торжественными выражениями. В жаровне горел не уголь, а что-то похожее на коллекцию черепов. Там были человеческие черепа, черепа эльфов, черепа гномов, черепа драконов и многие другие. Пламя, поднимающееся из жаровни, тоже было необычного красного цвета, а зловещего зеленого. Черепа стучали, когда тошнотворное пламя горело, издавая леденящие душу вопли и вопли. Иногда души вылетали из пламени, устремляясь к одному из ближайших орков-шаманов и неся с собой самые ядовитые проклятия. К сожалению, эти души явно не могли покинуть зеленый свет, окутывающий жаровню. Таинственная сила втащила их обратно в пламя, прежде чем они успели отойти на полфута. Это были черепа врагов орков, когда они объединили мутасов. Использование жаровни проклятий, чтобы опалить их души и заставить их страдать в агонии целую вечность, прежде чем боги орков были самым ужасным способом для орков наказать своих врагов. Сегодня в плоскости Мутас появился еще более страшный враг, заставивший великого бога резни Гарона Аркадаса издать божественный указ. Все орки Мутаса получили предупреждение высшего порядка. Главный жрец орков, преподобный Ормс, благоговейно преклонил колени перед 30-метровой статуей Гарона. Он молча молился. Тем временем его подчиненные танцевали вокруг жаровни и бросали черепа своих врагов в огонь. По сравнению с воинами орков Армес не казался высоким или мускулистым. Напротив, он казался почти тощим и слабым. Однако на голове у него был колючий головной убор. Шипы, прикрепленные к внутренней стороне шлема, вонзились в его череп. Как ни странно, крови не было. На его уродливом морщинистом лице едва виднелись легкие раны. Тошнотворное зеленое пламя горело в глубине его глаз, заставляя каждого, кто смотрел в его глаза, чувствовать странное головокружение, как будто их душа покидала тело. Враг приближается. Пусть все орки приготовятся к битве. Враги, верховный жрец, разве адепты, вторгшиеся в наш мир, не были вынуждены подняться на гору Хагму? Могли ли они выскользнуть из окружения? Дурак, это не они. Они были здесь только для того, чтобы украсть координаты самолета. Лорд Гарон дал нам божественный указ. Ужасающая группа великих адептов ворвалась в плоскость Мута. Их целью, скорее всего, будет нападение на главный храм лорда Гарона. Вот почему мы должны немедленно пробудить земного пророка и освободить темного дракона. Мы будем сражаться с врагом до конца, пока не спустится лорд Гарон. Только тогда мы будем в безопасности. Иди скорее. Главный жрец Армес закричал изо всех сил, и вожди орков поспешно выбежали из зала и направились в разные места на горе. В этот момент ослепительный золотой свет озарил идола Гарона, осветив весь горизонт. Послышался странный треск, когда идол ожил и начал двигаться. Спуск. Лорд Гарон обрушился на нас раньше времени. Главный жрец почувствовал, как сжалось его сердце. Он опустился на колени перед статуей и громко спросил: «А великий Гарон, почему вы спустились так рано?» Гигантская статуя медленно ожила, окутанная золотистым светом. Его тело, доспехи, внешний вид и оружие начали принимать форму бога резни, как описано в легендах. Он проигнорировал вопрос Армса и вместо этого поднял голову, чтобы посмотреть на далекое небо. «Готовьтесь к бою. Враг прибыл. Я помогу тебе сдержать самых могущественных из них. Защити храм. Не позволяйте им осквернять или разрушать это священное место». Сказав это, гигантская статуя выхватила из-за спины огромный двойной топор и громовыми шагами выбежала из храма. Как раз в этот момент на горизонте появились фигуры великих адептов. Глава 1493. Битва уже разразилась, когда Грим появился в центральных горах. 30-метровая металлическая статуя стала хозяином божественной души бога резни Гарона. Его яростные и жестокие атаки заставили великих адептов во главе с Бриэлем разлететься во все стороны. Несколько знакомых фигур танцевали и кружились вокруг храма, как ослепительные вспышки света, но ни одна из них не могла приблизиться к главному храму. Появление Грима привлекло всеобщее внимание. Он как раз остановился, чтобы осмотреть поле боя, когда в его голове зазвенела мысленная передача великого адепта Бриэля. «Мы будем сдерживать проекцию Гарона. Ты пойдешь и разрушишь главный храм». Грим взглянул на статую Гарона. Уровень мощности, указанный чипом, был фактически на 6-м уровне. Краска сошла с лица Грима. Он не осмеливался даже приблизиться к этому полю битвы, заряженному ужасающей энергией. Ну что ж, если он не хочет приближаться к проекции 6-го класса Гарона, ему следует попытать счастье с главным храмом. Грим утешил себя и вспыхнул пламенем. В следующую секунду он появился над главным храмом. Возможно, эта миссия будет легче. Прежде чем Грим успел закончить свою мысль, его охватило странное чувство падения. Он рухнул с небес, как вышедший из-под контроля метеор, тяжело приземлившись на площади перед главным храмом. К счастью, сейчас он был в своей огненной форме, без фатальных человеческих слабостей. Когда он выбрался из тлеющего кратера в виде 10-метрового огненного гиганта, повреждения его тела были не слишком серьезными. Однако Грим нахмурился, вставая. Он увидел вокруг себя грязно-желтый магический ореол. Исходящая от него аура принципа была знакома и ненавистна. Ореол гравитации. Черт возьми, значит, это была такая сила. Выражение лица Грима внезапно потемнело, когда он выяснил причину, по которой его тело рухнуло на землю. Его тело взорвалось пламенем, едва избежав гигантской каменной руки, протянувшейся из земли. Гигантская рука врезалась в каменную площадь, мгновенно разбив черепицу и оставив на земле 2-метровый отпечаток ладони. В следующую секунду Грим появился в 300 метрах. Он оглянулся и увидел, как из земли медленно поднимается каменный гигант. Большой каменный гигант или разрушитель скал. Может быть, земной пророк? Мозг Грима быстро завертелся, когда чип выстрелил синими лазерами, собирая информацию о противнике. Это было гигантское каменное существо высотой в 30 метров. Он имел гуманоидную форму, но состоял из тяжелого стального камня, а не из плоти. Его ноги были достаточно толстыми, чтобы несколько человек могли обхватить его руками. Стальной камень, образующий его тело, был связан многочисленными грязно-желтыми ореолами. Помимо своего ужасающего веса и силы, это каменное существо также излучало страшную силу земного элемента. Черт возьми, это каменное существо также обладало магическими способностями. Это был земной пророк. Лицо Грима мгновенно потемнело. Из всех земных созданий элементума, с этими земными пророками, несомненно, было труднее всего иметь дело. Другие существа земного элементия могли быть такими же большими и выносливыми, но у них было только несколько избранных врожденных земных сил. Ни один из них на самом деле не обладал способностью заклинания элементиума. Против таких больших парней, как он, Грим мог разорвать их всех на части одним ударом. Эта стратегия была бесполезна против земного пророка. Земные пророки обладали страшной силой земного происхождения, также известные адептам как сила земного принципа. Они могли удерживать своих врагов привязанными к земле, используя ореолы гравитации, тем самым избавляя их от необходимости преследовать летающего врага. Между тем, врожденные способности болота, землетрясения и раскола земли, которыми они обладали, были разрушительными для большинства существ. Если противник был пойман и пойман в ловушку силами принципа земли, земной пророк мог просто закончить работу диким ударом своей гигантской каменной ладони. Гриму не повезло, он был поражен ореолом гравитации, сам того не сознавая. Пророк Земли был существом пятого класса элементов. Его ореола гравитации было более чем достаточно, чтобы держать Грима подавленным вблизи Земли. Теперь он уже не сможет вернуться на небо. «Умри, злой адепт!» Пророк Земли издал гулкий крик из своего твердого каменного тела. Он подошел к Гриму и поднял правую ногу, прежде чем яростно топнуть вниз. «Фу!» Свирепый шторм ударил в лицо Грима. Способность землетрясения второй степени сопровождала каждое действие земного пророка. Обычные существа не смогли бы встать вокруг существа, не говоря уже о том, чтобы сражаться с ним. Бум! Тело Грима разлетелось в пламя и разлетелось в разные стороны. К несчастью, независимо от того, как он разделял свое тело, проклятый ореол гравитации продолжал окутывать его. Он не мог сдвинуться с места более чем на 3 метра. Раздался еще один громкий удар, когда земля снова треснула. Еще одна выемка появилась на площади. Грим не осмеливался затягивать битву с таким сильным противником. Рассеянное пламя превратилось в 4 одинаковых огненных гигантов. Все 4 огненных гигантов начали петь свои заклинания одновременно. Через мгновение 4 массивных огненных шара размером с валун обрушились на тело пророка Земли с 4 разных сторон. Бум, бум, бум, бум. Последовала серия взрывов, и жгучее пламя охватило половину тела каменного гиганта. Даже стальной камень тела земного пророка начал краснеть и размягчаться под ужасающим жаром. Она текла к земле, как наполовину расплавленная магма. Однако, учитывая толщину тела земного пророка, эти языки пламени не смогли бы прожечь его 4-метровое тело даже за 15 минут. Вот почему пророк Земли просто терпел пламя и обернулся. Он шагнул к ближайшему огненному гиганту и замахнулся кулаком. Дождь из щебня и волна земных копий ударили в огненного гиганта. Грим нахмурился, и выражение его лица стало серьезным. Этот огненный клон был фактически уничтожен, прежде чем он смог сбежать. Это мог быть только огненный клон, но он обладал 30% урона от огня Грима, а также всеми его заклинаниями. Он не должен был быть так легко уничтожен при обычных обстоятельствах, учитывая его способность использовать огненную телепортацию. Лицо Грима помрачнело. Спросил он торжественным голосом. «В чем проблема, Чип? Бип. Ореол замедления обнаружен на огненном клоне один до того, как он был атакован. Как же тогда я остаюсь незатронутым? Бип. Хозяин защищен принципиальным барьером тома разложения от недуга силы земного принципа. Огненные клоны – всего лишь проекция части силы хозяина. Развертывание огневой мощи принципа требуется, чтобы противостоять ореолу замедления. Черт возьми, с этим земным пророком действительно трудно иметь дело». Грим ворчал про себя, но у него не было другого выбора, кроме как распространить свою силу принципа огня на 2 других огненных клонов, защищая их с головы до ног. Донг, донг, донг. Сама гора, казалось, загрохотала, когда пророк Земли бросился на другого огненного клона. Он вызвал град земных копий и окутал огненного клона облаком пыли. Это был медлительный, тяжелый каменный гигант против группы проворных огненных гигантов. Точно так же на широкой каменной площади разразилась битва. Одновременно адепт Рик, который, как и Грим, выполнял специальное задание, прибыл на поле боя с опозданием. Адепт Рик холодно усмехнулся, увидев вдалеке сражение 6 класса и Грима, сцепившегося в бою на площади. Он превратился в черный дым и устремился прямо к главному храму орка. Он чувствовал, что в храме осталась только группа 4 классов. Иметь дело с ними, очевидно, было намного проще, чем иметь дело с проекцией бога 6 класса или существом элементума 5 класса. Рик без колебаний бросился в атаку на главный храм. Как только он достиг главного храма, ужасающая и леденящая кровь аура мощи дракона излучалась из воздуха. Появилась исключительно страшная драконья голова. Он открыл свою темную пасть и выпустил 2-метровое дыхание черного пламени. Темный дракон. Рик мгновенно опознал врага. Он был в полном ужасе. Его тело взорвалось черным дымом, едва вырвавшись из дыхания дракона. Черный дым, оставшийся в пределах досягаемости дыхания, не продержался и секунды, прежде чем полностью исчез, оставив после себя визг осколка души. Великий адепт Рик преобразился в тысячи метров от него и выплюнул черную кровь. Его взгляд на темного дракона был полон ненависти и страха. Темные драконы были необычайно могущественными злыми драконами. Они родились с темным драконьим огнем, пламенем, которое обладало двумя основными эффектами коррозии и горения. Они были магическими драконами и обладали потрясающим сопротивлением магии. В дополнение к уникальной ауре мощи драконов и их собственному темному телосложению, темные драконы были печально известны даже среди злых драконов. Причина, по которой Рик так боялся темного дракона, заключалась в том, что он обладал телосложением тьмы. Учитывая их сходство в силе происхождения, урон, который он мог нанести темному дракону, был намного меньше, чем то, что могли сделать другие атрибуты. Честно говоря, даже трех риков вместе взятых было бы недостаточно, чтобы победить этого темного дракона пятого класса. Когда он увидел, что темный дракон снова стал невидимым и устремился к нему, великому адепту Рику ничего не оставалось, как бежать, демонстрируя свои силы. Глава 1494. Сражение продолжалось жестоко. Люди, вовлеченные в борьбу, все обладали достаточной разрушительной силой, чтобы изменить положение на земле. Каждое их действие высвобождало энергию невероятной интенсивности. Энергетические ударные волны, исходящие с поля боя, мгновенно вызвали разрушительную катастрофу в окружающих регионах. Но даже в этом случае мощь врага не обескуражила свирепых воинов-орков. Мускулистые воины-орки со всех центральных гор бешено неслись к главному храму. Они изо всех сил старались приблизиться к полю боя и напасть на этих чужеземных адептов с их грубыми металлическими топорами и костяными копьями. Оружие, которое они бросали, часто разлеталось на куски ударной волной, прежде чем они могли приблизиться к адептам. Естественно, их тела также были разорваны и разрушены этими ударными волнами. Однако даже такая трагическая судьба не смогла разубедить свирепых орков. Еще более могущественные воины орков бросились издалека и бросились в ряды атакующих адептов. В ответ на это у адептов не было другого выбора, кроме как послать одного великого адепта, чтобы разобраться с этими бесстрашными муравьями. Грим был заперт пророком земли на площади, в то время как темный дракон безжалостно преследовал Рика по небу. Единственными, кто мог мобилизовать больше сил, были те, кто сражался на главном поле боя. Великий адепт шестого класса Брил в ярости вызвал штормового гиганта шестого класса и смертоносный шторм шестого класса. Эти двое были посланы, чтобы остановить проекцию Гарона, оставив великого адепта пятого класса Салу свободным уйти и напасть на храм орков. В храме слышались громкие молитвы. Уникальные алые лучи кровавого ритуала сияли из здания. Было очевидно, что эти орки проводили ритуал вызова бога, чтобы уничтожить еще более могущественного клона или проекцию Гарона Аркадаса. В конце концов, это место было главным храмом орков. Имея достаточно времени, было бы совсем неудивительно, если бы они вызвали целый отряд просителей орков. Скорость была сутью всего этого. Великий адепт Сала как раз добрался до главного храма, когда перед ним появилась дюжина орочьих электростанций, пылающих яростным красным светом. Независимо от их реальной силы, все они теперь были доведены до пика четвертого класса предела силы этого плана обладанием просителями. Орочьи электростанции, которые были четвертым классом для начала, могли бы выдержать ужасающее увеличение их сил, но тела орков, которые были только третьим классом, уже начали разваливаться. Подавляющая сила заставила их кожу и мышцы разорваться. Кровь текла по их телам, окрашивая глаза, кожу, зубы и руки в кроваво-красный цвет. Мускулы у них вздулись, и при выдохе из носов повалил пар длиной в фут. Они закричали и перехватили великого адепта Салу с оружием в руках. Судя по их обстоятельствам, они, вероятно, умрут в течение дня от подавляющей силы, которую они только что получили, даже без вмешательства великого адепта Сала. Однако в течение оставшейся части дня их сила увеличивалась в геометрической прогрессии, превращая их в бесстрашных пиковых орков четвертого класса. Только на уровне класса адепт Сала обладал подавляющим преимуществом против этих пиковых просителей орков четвертого класса. Однако Салу придется заплатить высокую цену, чтобы уничтожить их всех. В конце концов, это были уже не первые орки, а просители орков. Просители были необычными формами жизни. Преданные верующие в жизнь найдут свои души приведенными в Царство Божье и получившими вторую, вечную жизнь. С энергетическим телом, дарованным им богами, они больше не обладали никакими эмоциями, такими как радость, гнев или даже печаль. Они стали чистыми формами жизни, которые знали только, как непрестанно молиться своему Богу, предлагая свое поклонение и посвящение. Как просителям, им обычно не разрешалось покидать царство богов. Однако иногда они вступали в бой, чтобы защитить богов, которым поклонялись. Благодаря энергетическому телу просителя и непоколебимой вере они могли покинуть царство бога через определенные церемонии, где они овладевали телами последователей в мирских царствах. Однако из-за своей чрезмерной душевной энергии большинство мирских смертных взорвались бы из-за подавляющей силы. Если бы это не было необходимо, никто никогда не захотел бы исчерпать фундамент веры. С великим вторжением злых адептов у орков не было другого выбора, кроме как провести церемонию призыва. Они силой вызвали дюжину орков-просителей и сумели добавить еще один грозный отряд к обороне храма. В этот момент обе стороны уже выпустили все, что у них было, атакуя противника со всей своей силой. Главным полем битвы был конфликт между великим адептом шестого класса, которому помогали штормовой гигант и смертоносный шторм, и проекцией шестого класса Гарона. Небо треснуло, и горы раскололись, когда они сражались. Целые реки и горы рассыпались в пыль. Ужасающая сцена битвы заставляла дрожать даже позвоночники великих адептов, не говоря уже об обычных людях. К счастью, пока два шестых класса продолжали сражаться, они сокрушили каждую долину и гору на своем пути, быстро добравшись до другой стороны центральных гор. Тем временем битва разделилась на четыре крошечных поля битвы со стороны храма орков. Грим застрял на каменной площади шириной в 1000 метров из-за земных принципов пророка Земли. Вдвоем они также были вовлечены в жестокую схватку, которая казалась невероятно опасной для обеих сторон. Разница между жизнью и смертью, казалось, висела на волоске для них обоих. Земной пророк был жестким и выносливым. Помимо двухметровой кожи, он был также одет в трехметровую броню из стального камня. Грим испробовал все уловки из книги. Огненные заклинания против каменного гиганта были подобны поджогу горы. Пламя, казалось, горело дико и заставляло все на своем пути увидать, но на самом деле оно почти не повредило самой горе. Только одноцелевые огненные заклинания могли сконцентрировать достаточно силы в одной точке, чтобы пробить ужасающие слои обороны и нанести урон противнику. Однако эти одноцелевые огненные заклинания были всемогущими заклинаниями, которые требовали по крайней мере 7-8 секунд заклинания. Между тем, каждый взмах руки пророка Земли вызывал массированную атаку Земли, которая охватывала площадь в 200-300 метров. Учитывая ореол гравитации, которым он был поражен, Грим никогда не мог найти достаточно времени или возможности, чтобы выпустить свои заклинания. Именно в этот момент преимущество наличия заклинаний, запечатанных в его магическом снаряжении, проявилось. С этим магическим снаряжением у Грима наконец появился крошечный шанс нанести смертельный урон каменному гиганту. Ореол гнили не сработает. Пока броня из стального камня была еще активна, ореол гнили не смог бы проникнуть в настоящее тело пророка Земли, чтобы нанести достаточный урон. Неистовый глаз не стоил таких усилий. Подготовка глаза берсерка заняла целых 3 дня, а восстановление после его использования потребовало бы еще 15 дней. Грим не хотел использовать такого мощного туза против этого врага, когда не было много добычи, которую можно было получить. Остался только критический дикий огонь шара бога огня. Грим принял решение и стал более терпеливым и дотошным в своей борьбе. Даже малейшая оплошность по отношению к врагу такого же ранга могла привести к катастрофическим результатам. Тяжелых каменных кулаков и ног земного пророка было достаточно, чтобы тяжело ранить Грима всего лишь царапиной. Если пророк Земли получит шанс нанести истинный удар, Грим может умереть на месте. Землетрясение, трясина, ловушка зыбучих песков, Роклинс лес, скалистый вой, расколотая земля, вызов земляных гончих, крушение валунов. Земной пророк обладал множеством средств для нападения. Даже с той степенью контроля, которой обладал Грим с чипом в голове, он должен был двигаться осторожно, всегда осторожно, чтобы не совершить непоправимую ошибку. Учитывая хрупкое телосложение Грима, он действительно развалится от одного удара или пинка от пророка Земли. Если положение Грима можно было назвать трудным, то положение Рика почти наверняка было опасным. Великому адепту Рику некуда было бежать против темного дракона, который был таким же хитрым, как и он, и обладал такой же силой. У него не было другого выбора, кроме как прибегнуть к партизанской войне в горах. Эти двое сплетались и телепортировались по небу, иногда появляясь на востоке, иногда выглядывая на западе, внезапно мерцая на юге, а затем внезапно снова оказывались на севере. Два человека, искусные в магии тьмы, боролись друг с другом таким образом, с небом в качестве сцены и горами в качестве фона. Темный дракон мог обладать абсолютной инициативой, но он не мог превратить это преимущество в выигрышное преимущество и нанести смертельный удар адепту. Между тем великий адепт Рик был похож на танцора, вращающегося на острие ножа. Ему было ужасно тяжело, но он не осмеливался убежать вдаль и оставить темного дракона делать все, что ему заблагорассудится. В противном случае, какое бы поле битвы ни выбрал темный дракон, оно мгновенно приведет к краху баланса сил. Когда это произойдет, миссия полностью провалится, и по возвращении ему грозит суровое наказание из штаба. Напротив, Сал и Колин оказались в гораздо лучшем положении. Сал сражался с 17 пиковыми орками 4 класса. Каждый из этих бойцов был бесстрашен и владел не только боевыми приемами орков, которыми они обладали, но и мощными врожденными способностями. Были такие бонусы, как плюс 3 силы, плюс 10 защиты, плюс 4 устойчивости, плюс 3 отражения, плюс 3 телосложения и т.д. Более того, эти статические повышения были лишь незначительной сделкой по сравнению со способностью к кровожадности, которой они обладали. Все их статические бонусы будут временно удвоены, когда будет активирована жажда крови. Более того, они потеряют всякое чувство боли и станут невосприимчивы к эффектам мгновенной смерти. Их атаки будут усилены всевозможными ужасающими эффектами, такими как разрыв, удар, калека и прерывание. 17 пиковых орков 4 класса все еще не могли сравниться с одним великим адептом 5 класса. Однако всякий раз, когда они попадали в опасное положение, один из просителей орков активизировал кровожадность и отбивал нападение Салы своим собственным бессмысленным и диким нападением. Орк-электростанция, скорее всего, был мертв или тяжело ранен после того, как кровожадность закончилась. Тем не менее, в то время как пиковый проситель орков 4 класса сражался в полную силу с активированной жаждой крови, даже у Салы не было бы выбора, кроме как сражаться в обороне и ускорить их смерть своими атаками. Благодаря последовательным жертвоприношениям просителей орков они смогли задержать великого адепта Салу, который только становился все более встревоженным и нетерпеливым. Глава 1495. По сравнению с Гримом, Риком и Салой, великий адепт Колин, вероятно, был самым легким бойцом из всех. Единственными, с кем ему приходилось иметь дело, были орды орков низкого и среднего ранга, роившиеся вокруг него. Их могло быть много, но ни один не представлял смертельной угрозы для Колина. Впрочем, его положение тоже было не совсем оптимистичным. Главной причиной этого случая было то, что орки сражались отчаянно. По какой-то причине все орки-воины возле храма начали собираться здесь. Они не применяли никакой стратегии и не нападали последовательно. Вместо этого все они безрассудно бросились на великого адепта Колина, как только появились. Колин был адептом очищения тела 5 класса. Вся его плоть и кости уже были натренированы и очищены сильнее, чем адамантий. Его физическое и магическое сопротивление были равны чистокровному дракону того же класса. Он даже использовал различные ужасающие заклинания, чтобы превратить каждую часть своего тела в магические органы. Он был страшнее неутомимой машины для убийства, когда ступал на поле боя. На его теле появился слой тонкой чешуи. Эти чешуйки были жесткими, но гибкими. Ни топоры, ни лезвия, ни иглы не могли проникнуть в них. Его руки тоже превратились в пару мощных когтей. Все виды необычного магического света мерцали на них. Не имело значения, насколько свирепыми были орки-воины, которые бросились к нему, или насколько хорошо обучены их техники. Они были немногим больше, чем хрупкие овцы перед великим адептом Колином. Он расправлялся с орками всеми когтями, его черные когти пронзали их грудь, вырывая изнутри их сердца и сокрушая их. Воины орков не смогли бы пережить такую ужасающую атаку, даже с их упрямой жизненной силой. Орда орочьих воинов рванется вперед и погибнет меньше чем за 5 минут. Другая группа бросится вперед, прежде чем будет уничтожена еще раз. Он был похож на упругую скалу, стоящую у берега. Какими бы свирепыми ни были волны, они могли только разбиться на крошечные капельки, оставить после себя пузыри и беспомощно отступить. Те, кто мог остаться где-нибудь рядом с главным храмом, были орочьей элитой. Однако элитные орки ничем не отличались от обычных орков перед великим адептом Колином. Трупы одного орка за другим усеивали эти 10 тысяч каменных ступеней, их вязкая пурпурная кровь собиралась в крошечный ручеек, который стекал вниз по лестнице. Пока Колин наслаждался жизнью, убивая этих свиней, он услышал яростный рев великого адепта шестого класса Бриэла. «Зачем ты все еще тратишь там время? Уничтожьте храм орков. Кто знает, что эти орки вызовут еще немного времени вперед». Всем, кто играл в Дипровет, в голосе Бриэла звучала невероятная ярость. Было очевидно, что его борьба с проекцией Гарона идет не очень хорошо. Тело великого адепта Колина задрожало. Он знал, что все испортил. Он хлопнул в ладоши, посылая невидимую ударную волну. Несколько десятков орков, собравшихся перед ним, были мгновенно уничтожены. Он воспользовался этой возможностью, чтобы развернуться и быстро бросился к горной вершине, как молния пурпурного цвета. Он остановился перед каменной площадью, огляделся и увидел Грима, сражающегося насмерть против гигантского пророка Земли. Плотный, мощный ореол, исходящий от земного пророка, держал Грима крепко привязанным к его боку. Более того, эта гигантская каменная плита была невероятно прочной и упругой. Даже Колин не был уверен, как он сломит врага своей наступательной мощью. Колин не стал помогать Гриму. Вместо этого он сделал небольшой крюк, обогнув нимб земного пророка и направляясь прямо к главным дверям храма. Орки-просители, собравшиеся вокруг великого адепта Сала, мгновенно попытались разделить свои силы, чтобы перехватить Колина, когда увидели это. Однако их остановил Сала, который злобно улыбнулся и тут же высвободил еще больше силы. Тело Колина быстро исчезло в коридоре, серия остаточных образов оставила позади его силуэт. Ха-ха-ха, великий адепт Сала, который был чрезвычайно разочарован этими просителями орков, не мог не издать длинный, наглый смех. Просто наблюдайте, как ваша вера крошится. Не успел он договорить, как в храме раздался глухой удар. Великий адепт Колин вылетел из здания быстрее, чем вошел. Судя по его позе и испуганному выражению лица, он улетел не по своей воле. Что-то послало его в полет. Что происходит? Неужели в храме остались еще противники? Как раз в тот момент, когда лица великих адептов сменились шоком, из зала вылетел уродливый двойной топор, догнал Колина с воющим звуком и рассек его поперек стула. Бум! Раздался приглушенный грохот. Тело великого адепта Колина внезапно взорвалось. Его тело на самом деле было уничтожено божественной силой берсерка, заключенной в топоре. Более того, дикая божественная сила даже уничтожила его душу, в то время как его тело взорвалось. Как такое возможно? Адепт пятого класса по очистке тела был разрезан до смерти одним ударом. Это просто невероятно. Может быть. Сердце Грима дрогнуло. Это было нехорошо. Он тут же приготовился бежать. Большой злобный топор, исписанный древними рунами, отлетел назад. Он был направлен таинственной силой и приземлился прямо в руки высокого орка, выходящего из храма. Орк был высоким и мускулистым. На нем был полный комплект грубых черных доспехов. Те мышцы, которые были обнажены за пределами брони, сильно выпирали, кожа была покрыта всевозможными шрамами. У него было дикое, жестокое лицо и костяной шлем на голове. Кроме того, он был полностью выбрит, если не считать небольшой косы на затылке. Именно этот орк, ростом не более 5 метров и почти не излучавший силы, убил Колина одним ударом. Сердце Грима бешено заколотилось, как только он увидел его. Этот парень выглядел точно так же, как Гарон Аркадас, бог резни в пантеоне орков. Грим мгновенно, без малейших колебаний, ударил стоявшего рядом с ним пророка Земли. Он даже не потрудился проверить истинную мощь нового врага. Тут уж ничего не поделаешь. Гравитационный ореол земного пророка прочно приковал тело Грима к каменной площади. Он не сможет сбежать, если сначала не разберется с этим врагом. Бум, бум, бум. Все три огненных гиганта быстро окружили пророка Земли, заставляя каменного гиганта размахивать ладонью и размалывать плитки у его ног. В тот короткий момент, когда земной пророк наклонился в своем замахе, настоящее тело Грима проскользнуло за ним. Яростное дыхание пламени вырвалось изо рта Грима и ударилось о стальной камень на поясе пророка Земли. В каменной броне, способной выдержать заклинание четвертого класса, мгновенно проржавела дыра. Грязно-желтый свет сиял из-под брони. Это было настоящее тело земного пророка, желтое, похожее на лаву вещество. Грим не колебался ни секунды. Он немедленно выпустил критический лесной огонь, хранящийся в шаре бога огня, в тело земного пророка. В следующую секунду светящееся желтое тело земного пророка стало обжигающе горячим, как будто оно только что проглотило миниатюрное солнце. Пламя мгновенно взорвалось. Бум, бум, бум. Несколько крупных взрывов раздалось по всему каменному телу пророка Земли. Куски сталелитейной породы разлетелись во все стороны, и лава начала проливаться на землю. Земной пророк не мог вынести такого опустошительного нападения. Он поднял голову и издал болезненный вой, когда пламя охватило его тело. Однако даже такая свирепая огненная магия пятого класса могла только сильно ранить его. Тварь была еще жива. Пророк Земли взревел и развернулся, планируя использовать свою неистовую силу, чтобы мгновенно убить адепта на спине одним ударом. Если бы это было в прошлом, Грим телепортировался бы и уклонился от этого жестокого возмездия со стороны своего врага. Однако теперь у Грима были свои причины не отступать от того, насколько отчаянной была ситуация. Он обменял удар на заклинание. Огненный клон, который Грим оставил на месте, был разбит кулаками пророка Земли до искр. Тем временем он послал огненное отражение в тело каменного гиганта, прежде чем поменяться местами. Бум, бум, бум. Сгусток огня, пылающий золотым светом, отскакивал и отражался снова и снова внутри уже изодранного тела земного пророка. С каждым отражением огненный шар поглощал часть магической энергии из своего окружения, чтобы усилить свое воздействие. После нескольких рикошетов интенсивность огня берсерков достигла 13000 градусов. Если бы земной пророк был невредим, он, возможно, смог бы подавить такое сильное огненное заклинание с помощью брони из стального камня и ореола гравитации. Однако его тело было сломано и искалечено. Даже земное начало внутри него быстро утекало. Земной пророк больше не мог терпеть издевательств в таких условиях. Жизненная сила быстро покинула его гигантское тело. Земной пророк издал гулкий вой, прежде чем его тело рассыпалось на куски. Ореол гравитации, который он излучал, тоже исчез. Уничтожив пророка Земли двумя огненными заклинаниями пятого класса подряд, Грим мгновенно выхватил из-под обломков кристалл принципа Земли размером с арбуз. Он повернулся и без колебаний убежал, исчезнув с площади с помощью единственного заклинания телепортации. Пока Грим уничтожал пророка Земли, высокий орк, вышедший из храма, огляделся вокруг своими дикими глазами. Яростная и жестокая аура мгновенно накрыла Грима, Салу и Рика. Дикая аура внутри него вспыхнула еще более яростно, когда он стал свидетелем сцены убийства орков. Свирепый блеск сверкнул в его глазах, когда он мгновенно определился со своей следующей целью. Ничего не поделаешь. В конце концов, вокруг Салы лежала целая группа убитых и раненых орков-просителей. Даже бог не мог не прийти в ярость при виде того, как кто-то убивает орков перед его храмом. Он поднял правую руку, взмахнул топором и одним движением метнул его вперед. Итак, великий адепт Сала встретил свою гибель в отчаянной попытке спастись. Глава 1496. Предположительно, великим адептам не должно было быть так легко умереть. В конце концов, у адептов было слишком много таинственных заклинаний и магии, с помощью которых можно было переносить урон или создавать заменители. Даже перед лицом абсолютной смерти они обладали различными способностями вырвать выживание из пасти смерти. Однако ни один из них не был полезен перед богом резни. Свирепый двойной топор, излучающий разрушительную ауру убийства, казалось, обладал необычным эффектом, способным уничтожить душу. У каждого адепта, которого ударил топор, погасли души, а тела разлетелись на части. Они могли только превратиться в кровавую жертву, крича и воя в агонии, когда их уничтожали. Грим мог сказать, что топор обладал этими тремя основными характеристиками, просто увидев, что случилось с его товарищем. Конечно, существовал, вероятно, целый ряд других основных атрибутов, в которые он также не был посвящен. Великий адепт Колин был адептом очищения тела с несокрушимым телом. Но даже он был разрублен на части и разорван на куски одним топором, не имея возможности сопротивляться. Второй несчастной жертвой богу гнева резни стал великий адепт Сала. Великий адепт Сала начал убегать вдаль, как только увидел, что случилось с Колином. К сожалению, он явно не успел убежать достаточно далеко. Топор рассек горизонт, разрывая пространство на части, пролетел несколько километров и вонзился в спину Салы. Магические щиты, барьер элементума, специальная защита и даже принципиальная защита, которую Сал активировал вокруг него, лопнули, как пузыри под древним топором. Тело великого адепта Сала разлетелось на куски в тот момент, когда топор ударил его. Тем временем она пожирала его душу прежде, чем он успевал издать хотя бы крик. Куски разодранной плоти и разорванной одежды летели с неба вместе с фрагментами магического снаряжения и двумя или тремя предметами, которые все еще светились интенсивным магическим светом. Великий адепт Сала умер. Высокий орк вернул топор к себе и огляделся, мгновенно сосредоточившись на двух оставшихся великих адептах. Грим и Рик. Что касается великого адепта шестого класса Брейла, он уже убежал вдаль без колебаний в тот момент, когда появился орк. Тем временем Грим и Рик были задержаны своими противниками. Им еще предстояло пройти 50 километров. Однако они оба разошлись в разные стороны и в этот момент находились довольно далеко от главного храма. Как только они окажутся в 50 километрах от главного храма, они окажутся вне его радиуса. Гарон Аркадас, явившийся в своем истинном обличье, к тому времени уже не сможет поддерживать свою силу истинного бога седьмого класса. Ему также пришлось бы пережить огромное подавление основной системы самолета. Вот почему и Грим, и Рик летели изо всех сил, отчаянно пытаясь преодолеть это критическое расстояние. Гарон, бог резни, нахмурился. 43 километра и 47 километров. Два оставшихся великих адепта уже достигли предела его досягаемости. Судя по их скорости, он мог выследить только одного из них. Взгляд Гарона скользнул по сторонам и остановился на Гриме. Ничего не поделаешь. В конце концов, Грим внезапно включил питание и развязал разрушительную серию атак, прежде чем уйти. Ему действительно удалось убить земного пророка за считанные секунды. Разумный земной пророк пятого класса — это не так уж много, но быстрота, с которой Грим расправился с этим существом, все еще обнажала его подавляющий потенциал для битвы. Тем временем великий адепт Рик почти не причинил вреда темному дракону. По сравнению с этим, бог резни седьмого класса Гарон развернул свою третью и последнюю атаку на Грима. Он глубоко вздохнул и решительно поднял запястье, готовясь метнуть топор. Двойной топор мгновенно рассек пространство и догнал Грима. Грим почувствовал, как кровь застыла у него в жилах, когда он мчался по горному небу. Чип в его мозгу мгновенно заревел пронзительным сигналом тревоги. Внимание! Внимание! Обнаружение необычной божественной воли, фиксирующейся на хозяине. Атака прибудет через 1.27 секунды. Можем ли мы защищаться? Грим быстро переговорил с чипом в голове. Невозможно защититься от первичного божественного оружия бога такого уровня с помощью магической защиты и основных сил, которыми в настоящее время обладает хозяин. Если божественное оружие вступит в контакт с хозяином, шансы на выживание равны 0%. Сможем ли мы сбежать с огненными клонами? Отрицательно. Огненная телепортация? Отрицательно. Можем ли мы защитить Итомом коррупции и шаром бога огня? Отрицательно. Только не говори мне, что не сработает. Скажи мне что-нибудь, что поможет мне выжить. Ассимиляция с принципами. Ассимилироваться с принципами. Вы полностью проанализировали и расшифровали знания, необходимые для продвижения по принципам. Принцип ассимиляции и движения 31% расшифрован. Объем знаний, которыми мы в настоящее время обладаем, недостаточен для поддержки полного принципа телепортации. Однако этого едва ли достаточно, чтобы позволить хозяину завершить ограниченную ассимиляцию принципа один раз. Однако принудительная ассимиляция причинит хозяину серьезные побочные эффекты. Пожалуйста, будьте осторожны. Осторожнее, моя задница. Прямо сейчас я смотрю смерти в лицо. К черту побочные эффекты сейчас же, прямо сейчас, черт возьми. Сделай это. Ассимилируйся с принципами. Грим практически выкрикнул свой последний приказ. Несмотря на то, что он ничего не слышал вокруг себя и не чувствовал приближения объекта, душа Грима, казалось, пришла в неистовство. Он смутно ощущал приближение смерти и даже ощущал ауру резни и жестокости на лезвии топора. Том тления и шар бога огня в теле Грима выпустили волну принципиальной силы, превышающей то, что он мог вынести. Энергия быстро заполнила все его тело. Фигура Грима на мгновение замерла, а затем продолжила лететь вдаль с невероятной скоростью в следующую секунду. Гарон спокойно стоял перед главным храмом орков. Он остановился на мгновение и поднял голову. Его жестокие глаза прорезали пространство и уставились в определенное место вдалеке. Именно там, ничтожный маленький адепт использовал некоторые необычные средства, чтобы избежать его божественной воли. Он исчез на какое-то неуловимое мгновение. Слияние себя с принципами планетной системы, чтобы избежать моей божественной воли, злобная улыбка появилась на уродливом лице Гарона. «Ты смеешь делать что-то подобное до меня?» В 47 километрах от него двойной топор, который прошел прямо сквозь изображение грима, явно промахнулся. Гарон застонал, когда топор выпустил ошеломляющую ударную волну божественной силы. Каждый принцип в радиусе нескольких десятков километров был разорван на куски. Тем временем грим, насильно слившийся с принципами, медленно появился, купаясь в крови. Будучи вытесненным из системы принципов турбулентными силами принципа, он перенес неописуемый ущерб. Его тело выглядело невредимым, но внутри все было в полном беспорядке. Вся его плоть, кости, сухожилия и органы больше не были в своем первоначальном положении. Вместо этого они преобразовались в случайных местах внутри его тела. Это было не самое страшное. Более того, каждый кусочек его плоти и кожи был загрязнен искаженной и мутировавшей силой принципа. Если бы не книга порчи и шар бога огня, защищающий его душу от хаоса, грим уже превратился бы в мутировавшего монстра, лишенного всякого разума и рациональности. В 50 километрах от него семиклассник Гарон протянул руку и схватил возвращающийся к нему топор. Он чувствовал ауру жизни, которая вновь появилась в 50 километрах от него. Его брови нахмурились, и на лице появилось выражение шока. Не умер, как это могло случиться? Простой адепт пятого класса сумел избежать моей принципиальной атаки? Невозможно. Гарон был ошеломлен. Учитывая его доблесть как истинного бога седьмого класса, убить несколько низших адептов не могло быть проще. Никаких несчастных случаев не должно было произойти. Вот почему он не обратил особого внимания, когда выбросил топор. Он даже не был обеспокоен, когда адепт слился с принципами. Вот почему Гарон не мог не удивиться, когда аура души адепта вновь появилась. К тому времени, как Гарон снова попытался зафиксировать ауру адепта, маленький жучок уже покинул его зону досягаемости. Гарон не мог не расстроиться из-за такого неожиданного поворота событий. Черт возьми, эти насекомые из цивилизации адептов действительно хитры. Подумать только, они могли сбежать, сохранив жизнь. Лицо Гарона помрачнело. Как раз в этот момент невероятно ослабевший главный жрец орков вышел из храма следом за ним, едва поддерживая себя деревянным посохом. Он испуганно опустился на колени. «А великий Гарон, это я не смог остановить атаку адептов и заставил тебя спуститься в своем истинном обличье. Это моя вина. Пожалуйста, обрушьте на меня свой божественный суд». Гарон не обернулся. Вместо этого он оглядел опустошенный ландшафт центральных гор. Нападение великих адептов принесло невообразимые бедствия этой святой земле орков. С его подавляющей божественной волей, Гарон мог только чувствовать увядающие жизненные ауры вокруг храма орков. Было бы очень хорошо, если бы половина из 300 000 орочьих элит этой горы пережила этот инцидент. Орочьи элиты, живущие здесь, были его верными сторонниками. Как один из семи миров веры Гарона, такая потеря была монументальной. Это почти наверняка повлияло бы на его обеспечение божественной силой. Если бы это были обычные времена, он мог бы легко восполнить эту потерю. Однако сейчас они находились в критической точке конфликта с адептами. Ослабление его божественной силы не было хорошим предзнаменованием. Выражение лица Гарона не изменилось, когда он строго сказал: «Это не твоя вина, это схема адептов. В настоящее время они осаждают плоскость Пандар. Я поспешил сюда только тогда, когда у нас было время отдохнуть. Мне нужно срочно вернуться. Поторопитесь и соберите силы, чтобы изгнать оставшихся адептов. Помните, вы должны защищать храм. Я пока оставлю здесь свою проекцию». Главный жрец орков поспешно опустился на землю и отдал приказ. Самолет Пандар, это, казалось, был изначальный мир Инуса, бога ненависти. Если там что-то случится, то это будет не просто потеря одного или двух клонов для Инуса. Это был бы значительный инцидент. Сам Инус мог умереть, и его царство бога могло пасть. В таком случае, нападение великих адептов на плоскость Мутас теперь больше походило на отвлекающий маневр. Глава 1497. Нынешнее состояние грима было не очень хорошим. По правде говоря, его нынешнее состояние даже нельзя было описать простыми словами вроде «хорошо» и «плохо». В этот момент не только его тело, плоть и кости были мутированы, но даже его огненные принципы превратились в абсолютное месиво. Он был невыносимым зрелищем. Он, спотыкаясь, побрел обратно к лагерю. Всякая странная мутировавшая плоть то и дело отделялась от его тела и падала на землю. Когда мутировавшая плоть приземлялась, она превращалась в принципиальных мутантов различных форм и форм, независимо от того, с какой субстанцией она ассимилировалась. Внешность, существование и формы мутантов совершенно отличались от планарных существ. Они выглядели как уродливые монстры, чья генетическая последовательность и родословная были смешаны и синтезированы случайным образом. Однако все они обладали необычными и экстраординарными принципиальными способностями. Грим продолжал спотыкаться в воздухе. Вся бурная и хаотичная сила принципа внутри него была подавлена томом коррупции. Более того, он должен был полагаться на сферу бога огня, чтобы защитить свою душу и предотвратить распространение хаоса принципов. Это делало его поведение все более неконтролируемым. По сравнению с его первоначальным высокомерием по прибытии на этот самолет, Грим сейчас выглядел ужасно. Похоже, его ужасное состояние привлекло и орочьи электростанции. На полпути Грима остановил орк-берсеркер, излучавший злобную и дикую ауру. Это был воин ростом в 3 метра. Его тело было необычайно мускулистым, голова лысой, а шея такой толстой и короткой, что практически исчезала в плечах. Он носил доспехи из шкуры носорога и размахивал гигантской булавой. Орк начал громко рычать, стоя на пути у Грима. «Злой адепт, разве вы все не были высокомерны, когда прибыли? Как ты оказался в таком положении? Ха-ха, теперь давай я, Дагуру». Грим не знал, что еще он хотел сказать после этого. Слишком ленивый, чтобы разговаривать с таким мускулистым, как этот, и обеспокоенный тем, что он будет окружен, если останется слишком долго, Грим без колебаний выпустил ореол гнили. Темно, зеленый ореол окутал берсеркера. Его кожа и волосы начали плавиться, как нагретый воск. Нефритово-зеленые облака ядовитого дыма начали быстро вытекать из его тела, когда он рухнул с небес. Оркам все еще не хватало мощной защиты. Не имело значения, какой урон обрушился на них. У них не было другого выбора, кроме как терпеть его со своими крепкими телами и упрямой волей. Однако орк никак не мог устоять перед ядовитым заклинанием 5-го класса. Орочий берсеркер был сбит с неба прежде, чем он успел сделать хоть одно движение, и немедленно отправлен на смертное ложе. Это была продвинутая орочья электростанция 4-го класса. Орки были воинственной расой, которая никогда не отступит, если в них не будет вбит страх. Вскоре после того, как Грим уничтожил орка-берсеркера, другой орк преградил ему путь. Это был орочий меч святой, на этот раз пиковый индивидуум 4-го класса. Такой орк стал бы известной личностью в плоскости Мутас. Даже этот орк не преуспел в руках Грима. Единственный неистовый глаз метнулся вперед, убивая святого меча пика 4-го класса. Важно отметить, что средняя интенсивность атаки начинающего великого адепта 5-го класса составляла 15000 очков. Между тем, берсерковый глаз, к которому Грим приложил огромные усилия, чтобы подготовиться, мог достичь ужасающих 32000 точек силы. Атаки такого уровня было бы достаточно, чтобы убить неподготовленного начинающего великого адепта 5-го класса, не говоря уже об этом простом пиковом орке 4-го класса. Ценой, которую заплатил Грим, была потеря его правого глаза. Он взорвался на куски плоти, оставив после себя кровавую черную дыру там, где когда-то был. В этот момент орочьи электростанции плоских мутасов наконец поняли непреодолимую пропасть силы между ними и их врагом. Даже если противник был не более чем значительно ослабленным великим адептом 5-го класса, убить его все равно было нелегко. По крайней мере, пиковый святой меч 4-го класса стоил не больше правого глаза. Другие орочьи электростанции немедленно прекратили свое беспокойство после того, как святой меч был мгновенно убит. Никто из них больше не осмеливался и пальцем пошевелить. Таким образом, Грим смог, спотыкаясь, вернуться в лагерь адептов. Атмосфера в лагере теперь была необычайно напряженной. Несколько членов группы адептов нервно проверяли и готовили дальнобойную межпланетную телепортационную установку. Тем временем великий адепт 6-го класса Брил и Рик 5-го класса стояли посреди лагеря, постоянно осматривая окрестности на предмет каких-либо изменений. Внезапно выражение лица Брила сменилось шоком. Он повернулся и посмотрел вдаль. Вскоре Рик тоже что-то почувствовал. Выражение шока и недоверия промелькнуло на его лице. «Разве ты не говорил, что Гарон сам напал на Грима? Тогда как ты это объяснишь?» — сурово спросил Брил. Рик тоже был смущен. Он не мог не заикаться. «Мой господин, я действительно видела, как Гарон пристал к нему. Что касается того, как ему удалось выжить, я понятия не имею». Пока они быстро и тонко беседовали друг с другом, на далеком горизонте появилась черная точка. Он хаотично летал в воздухе, поднимаясь и опускаясь, пока не оказался над лагерем. Затем он просто рухнул на землю. «Лорд Грим, кажется, очень тяжело ранен», — закричала адептка четвертого класса и тут же протянула руку, чтобы поймать Грима. Приглушенный грохот, удар от падения заставил еще один кусок плоти, размером с большой палец, отлететь от лица Грима. Плоть упала во все еще горящий костер, мутировавшие принципы замерцали, когда плоть мгновенно слилась с пламенем. В следующую секунду появилось странное чудовище, похожее на огненный пудинг. Это был шар жидкого огня, окутанный полупрозрачной оболочкой. Пламя внутри него ревело и яростно боролось, время от времени вырываясь наружу и выпуская ужасающее пламя сильного жара. Огненные шламы? Нет, огненные шламы совершенно незначительные монстры. В третьем классе такого быть не может. Что же это за существо? Рик невольно пробормотал что-то себе под нос. Это маленькое существо можно было считать существом третьего сорта только из-за пламени, которое оно выплюнуло. Однако ни один из духовных потоков, присущих только разумным существам, не ощущался в его интенсивной ауре огненного принципа. Неразумный принципиальный мутант, возможно, не способный ощутить огромную разницу в силе, или, возможно, лишенный чувства опасности, вновь созданный монстр немедленно атаковал каждого адепта вокруг него. Более того, его атаки содержали крошечный намек на силу принципа огня. Звук был слабый, но, несомненно, настоящий. Бриэль хмыкнула и скромсал огненный пудинг на мелкие кусочки. Затем он поднял руку, начертил в воздухе большую руну и выстрелил ею в тело Грима. Как ни странно, в тот момент, когда руна вошла в тело Грима, вся сила принципа берсерка внутри него остановилась. Он был подавлен, как ящерица, запечатанная в янтаре. Теперь Грим наконец-то смог немного приоткрыть глаза. Он посмотрел на великого адепта шестого класса и тихо сказал: «Моя благодарность, милорд». Несмотря на то, что ему было невероятно любопытно, как Гриму удалось сбежать из храма орков, Бриэль не мог больше задавать никаких вопросов после того, как увидел состояние Грима. Он махнул рукой. Провал миссии произошел не из-за нас. Это было из-за того, что сила противника превышала предел того, с чем мы могли бы справиться. Хорошо, что тебе удалось уйти живым. Что бы мы еще не хотели сказать, мы можем приберечь это до возвращения в штаб. Не волнуйся, миссия провалилась только потому, что бог седьмого класса явился в своей истинной форме. Штаб не может свалить всю вину на нас. Просто сосредоточься на восстановлении, как только вернешься. Грим слабо кивнул и закрыл глаза. Затем он начал медленно справляться с бурлящей основной силой в своем теле. Провал миссии, с потерей двух великих адептов. Такое ужасное поражение и потеря были огромной ответственностью даже для великого адепта шестого класса. По возвращении в крепость Баулдербрилл и Рик были вынуждены присутствовать на смотре миссии вместе с начальством штаба. Между тем, Гриму было оказано особое лечение в силу его травм. Он был избавлен от дальнейших пыток и вернулся прямо в свою комнату, чтобы отдохнуть. Миссия на этот раз ужасно облажалась с Гримом. Он не только не получил никакой награды за свою миссию, но и его тело было опустошено до ужасной степени. Он действительно был всего в одном шаге от смерти. Более того, инородное загрязнение принципа такого рода было сложной проблемой даже для адептов принципа. Не было другого способа решить эту проблему, кроме как извлекать чужеродные принципы один за другим и заменять их огненными принципами. Взорвать это тело и преобразовать новое было совершенно нелепой идеей. Все чужеродные и мутировавшие принципы коренились в его происхождении адепта и родословной звездного зверя. Отказаться от чужеземных принципов означало отказаться от всего, чем он в настоящее время обладал. У Грима не было другого выбора, кроме как работать медленно и осторожно, постепенно приходя в себя. Конечно, Грим также был невероятно расстроен и одержим причиной их неудачи в самолете Мутас. Он не знал, какую ошибку они совершили, что в конечном итоге привело к тому, что бог резни седьмого класса появился лично. Однако после тайного визита к великому адепту Саруба он смутно получил ответ на свой вопрос. В то же самое время, когда Грим и другие провалили свою миссию в самолете Мутас, жестокий рейд, развязанный в другом планетном мире, был ошеломляющим успехом. План происхождения бога ненависти Инуса был уничтожен. Бог ненависти сумел вырваться из пасти смерти и скрылся в божественном царстве другого бога орков. Однако его оценка упала с пятого класса до четвертого, превратив его в простого полубога. В этих новостях содержалось слишком много информации. Даже Грим не мог не отключиться на мгновение, когда услышал это. Конечно, он также мог ощутить скрытый подтекст и невысказанную политику, стоящую за всем этим.